Глава третья. Слоняться по дому до ужина особого желания не было. Поэтому Катя выбрала в библиотеке книгу, напичканную приключениями, и отправилась в свою комнату. Но буквы отказывались сливаться в слова. И смысл первой главы так и не дошел до сознания. «А пожить немного на острове не так уж и плохо», — мечтательно вздохнула Катя, отправляя книгу на отделанную мятой кожей тумбочку. «Да. Это будет отличное путешествие. Можно отдохнуть от суеты, от прелести цивилизации. Проявить себя в борьбе с некоторыми трудностями и приобрести красивый загар. Долой скучную жизнь и одиночество. Да здравствует мир свершений и открытий. Ровно ничего не теряю», — сказала она себе. И это стало последним аргументом «за». До слуха долетел легкий шорох, а потом раздался неприятный звук. Точно мышь скребет по стене. Катя осторожно встала с кровати и на цыпочках подошла к двери. Звук настойчиво повторился еще два раза. «Кто там?» — тихо спросила она и на всякий случай схватила за горлышко узкую медную вазу, стоящую на полу. «Джульетта!» — послышалась в ответ. «Какая еще Джульетта?» «Мертвая. А что тебе надо?» «Я пришла рассказать правду». «Какую?» «Важную. Мне ее нашептал Ромео». «Тьфу!» — в сердцах сказала Катя, понимая, кто к ней явился, и распахнула дверь. На пороге стояла Амалия Петровна, отрекомендованная Вадимом как выжившая из ума актриса. Волосы собраны на затылке в пышный хвост. Над губой нарисована идеально круглая родинка, в ушах серьги с крупными, переливающимися стекляшками. Янтарные бусы поверх кофты балахона. «На Джульетту не тянет», — мелькнула у Кати в голове. «Хотя если на мертвую...» «Вы по какому вопросу?» Амалия Петровна оглянулась и, протаранив Катю пышным бюстом, вплыла в комнату. «Я вчера подслушала разговор Карла и Архипова», — зашипела она, смешно дергая носом. «Замуж они тебе хотят отдать». «Ну, это я знаю», — ответила Катя. «И этот вопрос я уже успела утрясти». «Ничего ты не знаешь», — выпучила глаза Джульетта. «Мужем тебе назначен непростой человек». «А кто?» — на всякий случай поинтересовалась Катя, размышляя над тем, как бы поаккуратнее выставить гостю в коридор. «Имя его — Синяя Борода». Амалия Петровна затрясла головой и скорчила страшную гримасу. «Здесь, в подвале, жены его лежат». «Вы в своем уме?» — хотела спросить Катя. «Но зачем спрашивать то, что и так ясно?» Сочувственно погладив женщину по руке, она тяжело вздохнула и сказала. «Спасибо большое. Учту». «Это хорошо», — кивнула Амалия Петровна и прислушалась. В ушах гудели слова Вадима, которые он 10 минут назад настойчиво повторял, направляя ее к комнате гостя. Джульетта шмыгнула носом и добавила. «Никто же тебе, кроме меня, правду не скажет. У Архипова было 5 жен, и все они умерли якобы от болезни. Но это вранье». Если бы дела обстояли именно так, Катя попробовала призвать женщину к логике, то им бы уже давно заинтересовались следственные органы. «Маленькая ты еще и глупенькая. Он же богатый, у него все куплено». Она подняла вверх указательный палец, причмокнула губами и с чувством выполненного долга вышла из комнаты. «Бред какой-то», — пробормотала Катя и плотно закрыла дверь. «Конечно, никакие мертвые жены тут в подземелье не тухнут. Зачем Архипову тащить покойниц в дом Карла Антоновича? Да и вообще, разве можно воспринимать эти слова всерьез?» «Нельзя», — ответила себе Катя и вновь улеглась на кровать и даже взяла книгу в руки. Но мысли принялись плести паутину, и избавиться от этого наваждения совершенно не получалось. Был ли женат Федор Дмитриевич? Сколько раз? И действительно ли он вдовец? А если вдовец, то отчего умерли его жены? Через 10 минут Катя сгорала от любопытства и почти уверилась в том, что Архипов прикончил минимум 3 несчастных женщин. «Мне до этого нет никакого дела. Я же не согласилась выйти за него замуж», — попыталась она убедить себя. Но ноги уже свешивались на пол, а в голове рождался план, как бы проникнуть в комнату, где он гостит, отыскать паспорт и заглянуть на страничку «Семейные положения». Катя вышла в коридор, осторожно скользнула к лестнице и осторожно свесилась через перила. Архипов сидел на диване на 1-м этаже и листал журнал, делая пометки на полях. «Уработался, бедненький!» — прошелестела губами Катя и на цыпочках пошла по коридору. Одна дверь, другая, третья. Кажется, вот сюда направлялся Федор Дмитриевич, когда вышел из библиотеки. Катя прислушалась. Тихо. Нажала на ручку двери. Раздался легкий щелчок, и она открылась. Первое, что она увидела, войдя в комнату, коричневая барсетка на нижней полке низкого шкафа. «Да», — расплываясь в довольной улыбке, сказала Катя. «Это именно то, что мне нужно». Вжик. Молния открылась. Водительские права, куча удостоверений, сложенные пополам тысячные купюры, паспорт. Не торопясь, 2 пальцами Катя вынула нужный ей документ и зашуршала страничками. «Если ты хочешь что-то узнать обо мне, то можно просто спросить». Раздался насмешливый голос Архипова. «Я готов честно ответить на любой вопрос девушки, на который я не прочь жениться». «Попалась». Катя покосилась на Архипова, затем перевернула еще одну страничку и посмотрела на девственно чистый лист семейного положения. Черт, и зачем она только послушала чокнутую Амалию Петровну? Знала же, что она ненормальная и живет в мире выдуманных историй. Архипов подошел ближе и заглянул в собственный паспорт. «Тебя интересует, был ли я женат?» — усмехнулся он. «Меня ничего не интересует», — ответила Катя и, кинув паспорт на полку, хотела сбежать. Но Архипов ее удержал, схватив за локоть. «Просто шла мимо и решила. Загляну. Вдруг вы страдаете после отказа? Может, вас надо утешить?» «Ну и все в таком духе», — попыталась она выкрутиться. «Я именно так и подумал», — усмехнулся Федор Дмитриевич еще раз. Резко притянул ее к себе и пригвоздил к полу взглядом. «Ну и как же ты хотела меня утешить?» Его правая бровь взметнулась вверх. «Кстати, еще не поздно передумать», — более тихо произнес он. Почему-то только сейчас, находясь так близко к несостоявшемуся жениху, Катя обратила внимание, что он хорош собой и вовсе не старый. Она вдохнула аромат его терпкого парфюма и почувствовала, как где-то внутри, в области сердца, заколола иголочками. «Еще не поздно передумать», — пронеслись в голове его слова. «Самодовольный болван, вот он кто!» «Да, сейчас она запрыгает от счастья и бросится ему на шею». Разбежался. Кате стало до невозможного обидно за себя. Она по-прежнему никому не нужна, а нужны ее деньги. Вернее, пока еще не ее, но это же мелочи. «Мне бы кого-нибудь помоложе», — протянула она, полагая, что это его обидит. «И отпустите меня, а то заору». Архипов убрал руки за спину и, улыбаясь, ответил. «Не надо кричать. Пожалей меня, старого больного человека. И так уже стал плохо видеть и слышать». Катя фыркнула и направилась к себе, а Федор взял с полки паспорт, пролистал его и, остановившись на страничке «Семейное положение», тихо произнес. «Здесь будет штамп, и уже очень скоро».